наступает ночь, и мы замираем в преддверии тепла этой ночью. Наступит вселенская тишь этой ночью, ты вспомнишь свои имена, целый свиток на небе. Не нужно читать, и зачем узнавать то, что знал давно. Я закрою окно, я ложусь спать, а на небе начнется немое кино. Там случится летопись всех наших дел, там случится будущий наш полет. Я закрою окно, было много дел. Утром рано вставать и отправляться в полет. Кто-то будет читать золотые слова и дивиться деяниям странных людей. И быстрее света побежит молва на небе из зеленых огней. Мы проспимся на свете в эти странные дни. Утром бросим жребий, кому идти за звездой, кому поить коней, кому тушить огни, кому спать, а кому обернуться травой. Пусть читают те, читать пусть поют и пляшут на своих небесах. Мы сегодня устали, мы ложимся спать, лишь бы нас не будили в этих шумных местах.